Дорогие друзья, я сегодня просто счастлива. Я надеюсь, многие из вас меня в этом поддержат, потому что мы присутствуем на уникальном событии, на чудесном событии, которое в историю последних тысяч лет не происходило никогда. Вот кто-нибудь, или хотя бы за последние 100 лет, кто-нибудь может себе представить конгресс вот в такой форме? И хоть форма не всегда важна, но форма задает, может задать атмосферу. Представляете, мы сидели бы сейчас с вами в огромном зале, таком с уходящими вдаль стройными рядами. Андрей Ивашко, Иван Царевич, Василиса, Майя Караваева выступали бы за кафедрой, перед ними бы лежали тексты докладов научных на конгрессе, и мы бы читали умные речи про то, что такое буквица и как разрушать русский язык. И так всегда происходит. И даже когда приходят представители славянского мира на какие-то конференции, размышляют о каких-то очень важных для нас там мировоззренческих материях, либо рассказывают о путешествиях, дай быть, на севере, северной, на лабиринте, они стоят за эти кафедры, и происходит либо конференция, либо научный конгресс. И я нас всех поздравляю, потому что впервые конгресс проходит вот так вот, почти по-домашнему. Причем каждый из вас оторвал попу и отправился в приключение, приехав сюда совершенно из разных регионов. А настоящее живое образование, а мы сейчас прикасаемся к настоящему живому образованию эпохи Вонка, начинается с приключения. Нужно встать, как говорил Бильбо Бигинс, достаточно открыть дверь, и приключения подхватят вас и поведут неизвестно куда. Я вас поздравляю, потому что непонятно, куда вас приведет это приключение. Вы уже здесь. Нас ждет великая ижа. Кстати, великая ижа у нас завтра. Один из порталов великая ижа. Но об этом поговорим чуть позже. То есть каждый из вас отправился в это путешествие, приехал сюда, каждый своим образом, кто на конгресс самолете, кто возле Горыныча, а кто на автобусе, кто на метро, кому как повезло. И сегодня, кажется, почти все из вас побывали еще в одном удивительном путешествии. Представляете, как нам научное сообщество помогло. Оно создало в центре Москвы такой удивительный музей слова. Он, между прочим, тоже очень живой. Там можно трогать экспонаты, да? Можно сидеть, слушать и разговаривать. Совсем недавно, буквально летом его открыли. То есть в любом случае это все равно музей живой. Дорогой Иван Саевич, можно попросить меня не перебивать? Я тебя очень прошу. Ладно, вот вообще. Я потом тебе дам слово. У нас с Иваном Царевичем давняя игра. Как только Василиса здесь, Иван Царевич в паре. Мы с ним любим танцевать так, на мероприятии. Хорошо? И дальше мы собрались здесь, вот в такой вот действительно, я не знала, как будет зал для конгресса, кто его знает, какой он будет. Я пришла и увидела здесь такую домашнюю атмосферу, ему так тесно, не совсем как-то кругом, но все равно вы как-то так крыльями сели, и получилось такое вот образное такое наполнение, которое уже создает здесь очень мощный энергетически заряженный наш шар с нашими многомерными образами, которые рождаются у вас в сознании, пока вы нас слушаете, пока вы что-то переживаете, ощущаете, осмысляете. И это очень ощутимо, прямо вот все здесь дышит настоящим энергией живы, да, вот эта жизнь, дрожь, она прямо вот развита в пространстве, она очень красивая, и она золотая. Поэтому очень благодарна каждому из вас за то, что вы здесь, потому что наша задумка вряд ли бы получилась. Собрались мы тут четвером, пятером между собойчики, и этим дело бы закончилось. Так что благодарю, что вы здесь. Я благодарю Майю Караваеву за то, что она здесь, в этом зале, внесла своей какой-то такой женской мягкостью, какой-то чистотой, своей искренностью с незнакомыми людьми делиться такими личными историями не каждый может сразу, с первого раза. И она запустила вот такое вот тепло и настоящую душевность в это пространство. И вы стали открываться благодаря ее грани ее кристалла, как она видит буквицу, да, то есть вы прикоснулись к грани буквицы со стороны человека, который вот через душевность, через пси подходит. Дальше на контрасте с другой стороны кристалла явился Иван Царевич, который тут вас построил, структурировал, здесь писать, здесь написать, здесь руки подняли, здесь уже потерли, но все нормально, совершенно вот такой мужской, другой. Черный совершенно вот такой живой, другой, мужской подход был явлен и почти без перехода, да, у нас даже перерывов, то, чтобы как что-то осмыслить, нет, вот потому что живое образование, оно такое, погружение с разных сторон, вы увидели другую сторону, и благодарность Ивану Царевичу за такую чудесную каллиграфию и за его яркий мужской такой вот подход. Потом пришел под бои Андрей Башков, если по всем смотрели. Красное не надевать, это форма. Содержание важнее. В черном можно. Стал убаюкивать вас своими сладкими речами. Я Андрея Ивашко знаю с 2014 года и так благодарна ему, что именно его сладкими речами буквица прямо один раз накрыла меня полностью. И вот уже 7-й год я глубоко внутри нее, потому что буквица мне подарила ключи ко всем вопросам, которые были в моей жизни. И как сказала Майя Караваева, да, она искала систему, она ее нашла. Я бы сказала немножко по-другому. Я искала систему, которая бы дала мне ответы на вопросы в разных культурах, традициях, религиях. Огромное количество вопросов, которые, без которых я не могла жить, меня изнутри как бы разрывали. И я искала, и не находила. Я находила только какие-то отдельные фрагменты, которые не давали вот этой целостности. И когда на меня снизошла буквица, приятными речами, как обычно, то внутри меня вот каждая клеточка это приняла. Андрей, я вот это тебе дифирамб пою. Вспоминая, как буквица вошла с тобой в меня. Это было сначала по интернету, а правда через месяц Андрей Ивашко случайно распахнул дверь нашего атом-центра в Петербурге вслед за Иваном Царевичем, и мы вдруг оказались все вместе. То есть когда сначала вошла буквица, а потом свалились оба чудесных вот таких вот человека, причем мы их вообще как бы даже не приглашали. Они сами пришли. То есть это уникальная история произошла. Не виноват, я сам пришел. Да-да. Один пришел, а второй. И было много интересных жизненных историй, событий, приключений, путешествий и целого огромного сотворения. Мы с Романом, Любовью Богатырем, являемся организаторами семинаров Андрея и Ивана Царевича, очень многих других семинаров, ведущих. И я в какой-то момент поняла, что свою преподавательскую деятельность надо так немножко отодвинуть и заниматься организацией. Но сейчас, кстати, возвращаюсь, меня уже просят. Так что я сегодня, кстати, очень давно не чувствовала себя в роли приглашенной ведущей. Многие ко мне сегодня обращались как к организатору, подай, принеси, там, телефончик. Мне очень так было. Не буду этим заниматься, не я сегодня с этой роли. Но возвращаясь к Андрею Ивашко. Он показал вам другую грань буквы. Какую? С точки зрения психологии, да? С точки зрения вот такой вот мудрой учености, то есть такого вот другого взгляда, осветил ее какую-то теневую грань для того, чтобы жизнь медом не казалась. То есть вот такой совсем иной взгляд, и это добавило еще многомерности вот первому такому соприкосновению с буквицей на этом конгрессе. Я понимаю, что это не первое соприкосновение было с буквицей у вас, но на конгрессе это происходит впервые для каждого из нас. И я благодарна себе. Благодарна я себе за то, что я это все давно написала в своей собственной книжке, еще 2 года назад. Эта книжка «Сказ о золотой цепи» была написана под волшебным дубом в сказочном краю Святогорья. И вот эти самые глаза, о которых сегодня рассказывала Майя, помните? Mm-hmm. Вот они смотрят отсюда, с этого дуба, и тут много всяких иллюстраций, где дуб волшебный говорит, общается. Здесь есть волшебные коты, здесь есть Иван Царевич, и в лице сказочных героев здесь представлены множество современных, известных вам или неизвестных еще вам исследователей русского языка, которые пока еще не все договорились между собой, как же все-таки лучше возрождать русский язык. И в свое время соприкоснувшись и ища людей, с которыми можно было исследование русского языка вести вместе, я столкнулась с тем, что на этом поле одна битва. И битва по форме. То есть битва за букву, так она или не так пишется, так или не там она стоит, то или не то она значит. Битва за слоги, битва за корни. Кто-то говорит, нужно буквицу через буквы изучать, кто-то говорит, нужно через слоги, кто-то говорит, через корни, кто-то говорит, вообще нужно изучать как-то через космический язык эльфов. Ну, то есть разные очень мнения на этой почве. И очень много баталий. Получается, те люди, которые могли бы стать союзниками, спутниками, которые могли бы друг друга дополнить и выпрямить ситуацию внешнюю. Сначала себя выпрямить. Потому что я, например, не знаю на данный момент ни одного человека, который бы в это кривое время, после эпохи Волка, когда мы все искорёженные, был бы в полноте и правде, и в чистоте. Кто из нас может сейчас сказать, что он чистый проводник, и что он верно вспомнил, почувствовал и со своей грани одной увидел, что такое буквица? И я счастлива, что сейчас, пока на этом конгрессе, есть не так много исследователей, но которые уже между собой объединились. И несмотря на то, что у нас есть некоторые взгляды и даже некоторые разногласия за эти годы взаимодействия и сотрудничества, мы находим, как, во-первых, это исправлять, где друг друга отладить, и как можно работать с языком с разных сторон, потому что... каждый из вас тоже почувствует свою грань. И если каждый из нас будет говорить, что в моей грани есть вот эта правда, то мы тут все передеремся. И я счастлива, что я вижу среди вас всех людей очень доброжелательных и готовых вот к этому сотрудничеству. И именно об этом прежде всего моя книга. Хотя, конечно, там есть о реформах русского языка и о судьбах русского народа на этапе перехода от эпохи Лисы и эпохи Волка. И волшебные истории про реальных живущих сказочных героев, людей, волков, хранителей и всех, кто сейчас участвует в процессе возрождения русского языка. И вся моя книжка с авторскими иллюстрациями и такими разными всякими картинками, которые, все эти истории помогают нам быть мудрее, чище, настраивать свою чистоту для того, чтобы мы смогли объединиться. Вот я думаю, что здесь, кстати, есть образ совета, совета номер раз. Этот такой совет, в общем-то, уже состоялся в информационном поле, когда все исследователи, по большому счету, между собой переругались. Сейчас есть такой вот другой совет. Мы как бы совещаемся с вами, люди русские, и говорим, вы готовы понять, что буквица многомерна, и ее можно сплетать воедино с разных граней в единый многомерный кристалл. И надеемся, что когда-нибудь в скором будущем состоится вот такой совет, собор уже многих исследователей русского языка, не обязательно это буквица, а других каких-то направлений, которые соберутся как научный совет под дубом. Дуб стоит в Светогорье, можно туда приехать, можно еще какой-нибудь дуб найти. И мы сможем вместе со всеми вами, со всеми людьми русскими искать самые ценные образы и смыслы. И здесь как раз в этой книге заложен такой образ в виде сказочной истории. Ну, там же очень много всего еще есть, но об этом я расскажу завтра. А сейчас я предлагаю вам вот прочувствовать, что же такое вот это наше живое образное слово, которое оживает только тогда, когда мы внутри себя видим картинку живую на внутреннем экране или на внутреннем, внешнем, у кого уже это одновременно происходит. Когда мы чувствуем этот образ всеми нашими органами чувств, как бы каждой клеточкой своего тела, да, начинается вот эта внутренняя резонансная дрожь внутри нас идти, происходит глубинное узнавание. В тот момент, когда мы телом проживаем вот это все, прямо вот ощущаем, Майя очень красиво об этом сегодня рассказывала, как на нее, как она телом проживала все и другими органами чувств. Но этого недостаточно. Чтобы образ стал живым, нужно, чтобы он был осмыслен, понят, и слово совпало, и суть. И тогда образ будет действительно живым. Если мы будем его из головы воспринимать либо только чувствами, либо только, ну, я уж не говорю про заучивание формулировок каких-то. То есть он будет однобоким. То есть вот это одновременно все оживляет образ. Если вы вот это внутри себя почувствуете, картинка, суть, смысл, внутренние ощущения, чувство знания, все вам говорит «да», вот тогда кричите «эврика». Это можно найти лично внутри себя, но самый чистый научный эксперимент, а мы все-таки на научном событии присутствуем, хоть оно и в домашней атмосфере, то есть научный метод говорит, что для того, чтобы знание было чистым, эксперимент удался, мы должны слить результаты своих исследований. То есть и каждый исследует со своей стороны один и тот же объект. И каждый что-то находит, каждый исследователь что-то находит, приходит к какому-то осмыслению, знанию, итогу. А дальше мы садимся, и независимые исследователи начинают делиться своими наработками. Там, где они совпадают, там эврика. Это знание более чистое. Где несовпадание, значит, оставляем на доработку. И прорабатываем, начинаем эти направления прорабатывать глубже, дальше, других людей, экспертов привлекаем. И тогда происходит вот это очищение. И одновременно наша собственная правка. Потому что каждый из нас должен быть в чистоте, в правде, в принятии. И у нас внутри, чтобы мы познали буквицу, вот эта проработка каждого образа должна идти на глубоком психологическом уровне. И тогда буквица действительно оживет и для каждого из нас, и для всего рода и народа. И я хочу вам в этом помочь. Прошу всех встать. То застой в нижних полушариях приводит к застою в верхних полушариях. Кстати, если кто-то завтра на конгрессе захочет стоять, пожалуйста, вы можете стоять. Единственное, так дурочек чтобы не было. Да? Кстати, сейчас я прошу, если кто-то хочет присоединиться ко мне поближе, чтобы мы постарались сделать хотя бы овал с вами. И к тому же нам понадобится местечко такое, чтобы помахать крыльями. Так, для начала я попрошу вас всех выпрямиться, максимально наладить нашу осаночку, превратите себя в буквицу Жень. То есть каждый из нас — это приемопередающая антенна. И если наша приемопередающая антенна настроена, и при этом мы находимся в чистоте и в правде внутренней, да, мы распаковываем божественную информацию несравненно чище. То есть настраиваемся, прям тянемся нашими корнями, ногами вниз. Ручками тянемся тоже сначала вниз, головой тянемся вверх, к солнышку, к звездам. И прям почувствовали, вот как у вас внутри начинают дрожать внутренние струны. Чтобы еще больше внутренние струны задрожали, проверните вот так вот ручки. Прям чтобы они вот так вот натянулись. Чувствуете, струны задрожали? 7 заветных струн. Это против буквицы внутри нас. Там еще много других струн, но в том числе и 7 заветных струн. Провернули восьмерочкой, вот так вот, как будто фонарики провернули. И продолжаем очень сильную натяжечку держать. Отпустили. Теперь аккуратненько буквицу уже и тянем к небесам, совершенно такую нашу звездно-солнечную крамолу. Прям натягиваем. Не вот так вот ручки держим, а сейчас. И же это натяжка. Есть другие буквицы, там по-другому руки держим. И поворачиваем руки в одну сторону. И другую. Как звучат струны? Чудесно. Так, теперь аккуратненько крылышки вот так вот опускаем. И сейчас очень важно, чтобы вы расположились таким образом, чтобы вы крылышками могли немножко помахать. Так, расположились. Да, теперь давайте сначала поднатянем крылышки, настроим их. Они нам сейчас понадобятся. Иван Царевич нам говорил столько раз сегодня про птицу Гамаю. Я думаю, что многие еще купили календарик о птице Гамаю. Но птица Гамаю уже слетела с древа рода в этом году. И птица Гамаю спускается с древа рода только по воле рода, для того, чтобы сообщить людям что-то важное. И мы ее, судя по всему, очень звали. Вы слышите, она уже совсем рядом. Я думаю, что чтобы она прилетела к нам совсем близко и спела свою волшебную песенку, нужно ей помочь. Давайте мы тоже превратимся в маленьких гамаюнчиков. По нашим крыльями вот так вот. Позвольте мне вам это показать. И закройте, пожалуйста, глазки. Потому что сейчас прилетит птица Гамаюн, чтобы спеть свою песню на столь важный 2020 год. Только очень важные условия. эта песня может воплотиться при условии, если вы не опустите крылышки. Поэтому летим. Присказка. Вопросы чередой, и нет числа, и ранен душу след свой оставляя. Но там, где ключ вопроса зазвучал, ответ и дверь предстанет перед нами. Песня птицы Гамаю. Что проглянется там вдали? Что почудится? Струны перемен серебром звучат. О чем песню споешь, птица вещая? Ты скажи, Гамаю, спой, поведай нам. Птица вещая, дева мудрая, много знаешь ты, веды ведаешь. Ничего не таи, помоги распознать. Потерялись мы на распутье. И, взметнув золотистые крылья ввысь, да на грудь врани ты созвездий слезу, людям дева-птица не сразу ответила, песней правды предвещая грозу. Перед тем, как вступить во свои права, обозначить знамение грядущих дней, я покинула сад, тот волшебный сад, где в раю все цветет, источая свет. Вскинув мощные златые крылья вширь, понеслась по просторам родимой Руси. Поглядела с высот на деяния людей, и слезой на тайгу побежали дожди. Воспарив над исчадием городов, я смахну дикий смрад с тела жизни земли, и обрушатся в пепел людские тела, что очиститься подвигом не смогли. Поднимусь в небеса, во чертоги богов, созову мощным гимном могучую рать, и стремглав разобью морок мыслей людских. Время зерна от яда плевел очищать. Всем, кто слышит, надежду у пропасти дам, растворив вероведой печали. Песня моя для открытых сердец зазвучит, той мелодии, чтоб прозревали. Поднимайтесь с колен, люди русской земли, догоните прочь ворогов-воров. Наступает пора в единенье предстать, русский смысл проявить всем народам. Как наступит пора, всколыхнется волна, оживляя сердца богатырские, и на помощь в решающей битве тогда полетят войска исполинские. Будет гимном звенеть птица слава сва за победы над змеем лукавым. Птица сирен печальную песню пропоет всем оставшимся в мороке смрадном. Возвратясь снова в дивный небесный сад, растворив песни сердца приливы тоски, я по древу на камень присев в латырь, заплету златы смыслы во сказы клубки. Семь заветных, жемчужных, сияющих струн в темноте глубин зазвенят в свой черед. Это птица Гамаю из царства вечности людям вновь надежду веду подает. На распутье снова мы стоим перед загадкой, предизвечную волшебную страной. А на камне бел горючий светом писаны. Выбор изначальный за тобой. Вы слышите? Птица Гамаю с нами. Те, у кого крылышки не опустились, кто продолжает лететь, очень легко проживут этот ключевой 2020 год. А завтра войдут в его волшебный портал 02.02.2020. Основное послание этого года – ведение, спокойствие и объемно-пространственное видение. Числовой код КЦКО 20, числовой код буквицы ВЕДИ 2. И по, если просто по порядку считать, как вы сегодня с Иваном Царевичем считали дату рождения, то числовой последователь номер – это буквица покоя. Вот образы трех буквиц покоя, ВЕДИ и КАКО помогут вам понять главное послание года. А тем, кто до сих пор летит, пройдут этот ключевой год, где очень много перемен и испытаний для каждого человека на Земле. Легко и свободно. Так же свободно и легко, как вы сейчас хотите. Благодарю вас за полет, за призыв птицы Гамаю и за внимание. А сейчас у меня, не смотритесь, еще есть одно маленькое предложение для всех желающих, кто захочет. Мы сказочными героями, очень добрыми друзьями, на этот год совершенно непонятным для нас образом, ну, так вот силы распорядились, птица гамаюн напела, мы приехали в Москву. Обычно мы на Новый год устраиваем свои сказочные фестивали. Иван Царевич к нам прилетает то на Псковщину, то в Ленинградскую область, то еще куда-нибудь. А тут мы приехали в Москву, мы неделю были в Москве, ходили в музей слова, на Коляду к Ивану Царевичу, встречались с добрыми друзьями. И весь Новый год, прямо двое суток мы провели в таком очень интересном действии под названием «Сотворение образа будущего». Если мы не сотворим образ будущего, самого лучшего и счастливого сами, то кто-то его сотворит за нас. И так как новогодние таинства еще не закончились, и в Москве даже еще не сняли елки, к моему удивлению, поэтому есть возможность присоединиться к этому действу. Очень быстро, так как и всегда в школе жизни, особенно в сказочном образовании, у нас происходит. Это вам задание как бы не на сейчас, просто сейчас мы можем это все вместе сделать, какой-то один образ и сотворить. А дома вы можете это сделать сегодня, как раз при вхождении в этот портал. Как это делается? Мы создали золотой шарик, который закачали по разным направлениям каким-то. Какой будет человек будущего, какая будет природа будущего, да, какое будет образование будущего, и какая будет семья будущего. Вот такие разные всякие образы. И у нас получилось потрясающее созвучие в нашем кругу. Такое ладное да складное, что никогда такого не было. И шарик получился, наши мы в кругу сидели, у нас такой энергетически хороший шарик получился. Мы его вот так вот прокачали, заложили туда образы. Но хорошо зная технику безопасности, спасибо Андрею Ивашко, мы всегда ставим при наших волшебных практиках предохранители. Как выглядят предохранители? То есть когда наши мысли-образы отправляются наверх, мы всегда их сначала отправляем в промежуточную инстанцию. Небесную канцелярию, если хотите. Да? Небесный совет, скажем так, определенного уровня. И там его проверяют на соответствие промыслу Божьего. То есть, соответственно, если наши мечты оказались от ума, там, либо от лукавого, либо еще как, там в этой инстанции имеются определенные силы, как бы это почищают, то, что соответствует образу, отправляет дальше, и оно нам спускается потом в виде событийного ряда материализации. Если нет, тогда все плохое, ненужное, несоответствующее проводит в промыслу Божьему в нашей жизни, или в жизни страны, или народа, потому что мы порой мечтаем больше, чем о себе. Оно не сбывается. И что мы сделали? И в этом году пришел образ первый раз такой. Мы этот шарик сделали не закрытым, а он явился в виде шарика с ниточками вот такими. А можно попросить сейчас вот 3 минуты не уходить никуда? Очень это важно. Пожалуйста. 3 минуты. На этом шарике, на пимпочках, их много, на всех вас хватит точно. Там есть такие зажимчики. Эти зажимчики можно снять. И туда вот представить такой золотой шарик с новогодними желаниями. Можете свой создать, а можете нашим воспользоваться. Чем же он насыщен не будет добрыми делами, тем больше у него будет сила. И можно туда надудеть свое желание для себя, для своего рода, народа, планеты. И отправить туда. Он еще у нас, мы до 2 числа мы его божественную канцелярию отправили. Золотой шарик сказочных желаний. Мечты, образ будущего. Образ будущего для всех нас. То есть вот вы туда отправляете свое заветное желание, там его еще почистят. Если оно не соответствует, его просто выкинут обратно. А если оно соответствует общему замыслу, ваше желание будет подпитано общим образом и полетит туда. То есть если хотите, можете так сделать. А сейчас я предлагаю вам порепетировать и создать вот такой образ. Пусть завтрашний день, ворота 02.02.2020 пройдут для нас очень гармонично, очень наполненно, очень живо, в любви, в принятии, в взаимном сотворчестве. И все вы завтра придете сюда хорошо отдохнувшими, со свежими мыслями, с летающими крылышками. И наш второй день будет уже таким совместным творчеством, созиданием. И мы много еще в себе откроем. Вот давайте такой общий как бы образ создадим этого дня. Значит, давайте вот так. Шарик у нас здесь уже очень хороший такой. Мы можем его сейчас собрать. Можем поближе подойти, кто чувствует, что можно подсобрать его. Давайте что-то так Покруглее. Сюда поближе подходите, покруглее сделаем шарик. Помогайте нам накачивать. Чувствуете, какой плотный? Кто не хочет, не присоединяйтесь. Это дело добровольное. Тогда можно немножко в стороночку отойти, чтобы дырочка с вами не возникала. Да. О, отлично. Почувствовали? Теперь немножечко вот так вот его почувствовали, где он тут начинается. Эти шарики, они веселые на самом деле. Они очень любят, когда их щекотят. Вот, пощекотали его, приподняли. И с криком «Ура!» отправили волшебный божественный совет на то, чтобы там его проверили, если он соответствует, запустили дальше, чтобы русский язык, образность русского языка возрождались на России Матушке. Ура! А теперь благодарю вас за внимание и за участие в волшебной практике. До завтра. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!